Глава 14. Ты не задумываешься о том, откуда ты отправляешься и где находится пункт назначения. Ты не представляешь, сколько времени отпущено человеку. Еко Тавада, подозрительные пассажиры твоих ночных поездов. Он плохо спал в ту ночь. Ужасно спал, если уж называть вещи своими именами. Постоянно просыпался. То от ее нечаянного движения во сне, то наоборот, когда не чувствовал ее рядом с собой, когда разрывался контакт тел, хотя бы кончиками пальцев касаться ее, руки, бедра, чего угодно. Безумно хотелось обнять ее, крепко-крепко прижать к себе, но Надька во сне сегодня почему-то постоянно отбивалась от него, а он не мог. Ему надо было, чтобы поверить. В очередной раз подвинулся к ней, откатившийся почти на край кровати, притянул к себе. Вот так, правильно, так хорошо. «Вить», — Надя бормочет сонно, — «перестань меня тискать, давай спать». «Извини», — вздыхает он, — «спи, конечно». Поцелуй в плечо, и он отодвигается. «Эй, куда ты?» — теперь уже вздыхает она все так же сонно. «Иди сюда». В одно мгновение оплетает его руками, ногами, утыкается губами под ключицу. «Все, лежи, не дрыгайся, спим». «Лежи, не дрыгайся». Ну и как это объяснить одной особо непослушной части тела, которая совершенно предсказуемо реагирует на прижимающееся к нему обнаженное девичье тело? Как? В общем, ужасно он спал в ту ночь, не выспался, едва не опоздал на работу. Нет, будь его воля, он бы опоздал, потому что когда зазвонил будильник, и привычное явление утренней феи, и еще одна фея рядом с ним, голенькая и теплая. Фея на поверку оказалась Мегерой и выгнала его из кровати, несолоно хлебавши, мотивируя как раз тем, что он на работу опаздывает. Но хоть поцеловала на прощание. И как поцеловала? Он действительно едва не опоздал на работу. В офисе над ним непривычно рассеянным и неприлично много зевающим сначала смеялись. Потом Виктору надоело, и он соизволил дать пояснение о приехавшей к нему из России girlfriend. Заодно и фотографию Нади показал. Смеяться перестали, стали завидовать. За этот день он с ней обменялся, наверное, сотней смс-ок. Надя комментировала каждое свое действие. «Из-за тебя я не выспалась, чудовище!» «Я тоже из-за тебя не выспался, красавица моя!» «Мурр! Витька, а чем ты питаешься? В холодильнике, как в музее, тихая гулка!» «Упс, давай закажу тебе пиццу!» «Не хочу пиццу, пойду куплю себе шоколад!» «Куда ты собралась? Город незнакомый! Надь! Ну не хочешь пиццу, давай суши закажу». «Не хочу суши, хочу шоколадку». «Давай закажу тебе шоколадку с доставкой». «Витя, меня сейчас чуть Кондратий не хватил. Что это за тетка пришла?» «Ой, прости, прости, забыл предупредить, это уборщица». «Все, я пошла за шоколадкой. И кофе где-нибудь выпью». «Осторожнее, пожалуйста». «Чего мне бояться? У вас тут рассадник маньяков? О, у тебя такой сосед симпатичный». «Надя». «Его зовут Тим. Он дизайнер одежды, представляешь, как интересно? Я думала, тут одни сплошные программисты». «Ты хочешь, чтобы его смерть была долгой и мучительной?» «Успокойся, Отелло, он гей». «Он сам тебе это сказал?» «Видно же. Бедный Витенька, живешь с геем за стенкой. Ммм, какой капучино вкусный». «Ты где?» «Понятия не имею, какая-то улица красивая». «Осторожнее, прошу». «А что со мной может случиться?» «Не знаю, просто будь осторожнее. Ради меня. Я тебя так люблю». «И я тебя люблю, Вик. Приходи скорей». «Я понял, что ненавижу свою работу». «Это слишком категорично. Все, иди работай. А я пошла искать себе приключения». «Надя». «Выдыхай, бобер. Я в музей схожу. Папа рассказывал». «Вот, в музей можно». «Спасибо, о господин». «Мне нравится, как это звучит». Смайлик, высунутый язык. Работник из него сегодня просто никудышный. Сосредоточиться не получается ни на чем. На счастье, коллеги сделали скидку на его состояние и ни с чем серьезным не пристают. Все мысли о ней. На лице перманентная идиотская мечтательная улыбка. Приехала его умница, его девочка, его солнышко. Приехала. Набралась смелости, решилась и приехала. В отличие от него, труса. Когда он с высоты своего сегодняшнего ослепительного, жаркого счастья представляет, что этого могло бы и не быть, если бы не Надя. Неужели так могло бы быть, что двое любят друг друга и не вместе, просто из-за какой-то сущей ерунды. Он любит ее безумно, всю, за все. Но за этот поступок, за то, что решилась, перешагнула через свою гордость, за это он любит ее отдельно и совершенно точно сделает выводы и не будет больше молчать и выдумывать себе глупости. Только не с ней. Это может слишком дорого стоить. Непомерно дорого. Из офиса он слинял самый первый. Надя уже была дома, открыла ему дверь, облаченная в его футболку. Он обнял ее и понял, что кроме футболки на ней нет ничего. Запустив руки под легкую ткань и целуя нежные податливые губы, он пятится спиной в сторону кровати. Никогда даже предположить не мог, что одному человеку может выпасть столько счастья. День второй, третий. Когда ты счастлив, время летит незаметно, и ты даже вспомнить потом не можешь, на что ушло это время. Ты просто счастлив. Это состояние вне времени. Он успел смириться с тем, что хочет ее постоянно, что никак не может насытиться ею, что ему ее всегда мало. «Витя, постой!» «Зачем?» — стонет он, не отрываясь от ее шеи. «Затем!» «Что случилось, малыш?» Он так откровенно расстроен заминкой, что его хочется подразнить или удивить. Она достает из сумочки упаковку, качает перед его лицом. «Пусто!» «Точно?» Он практически нос внутрь засовывает. «Кончились уже? Как?» «Как-как? Кто-то слишком часто их использует». Вик вздыхает разочарованно, аккуратно поправляет сползшую с Надиного плеча маечку. «Ладно, тогда я пошел в аптеку, я быстро. Никуда не уходи». Но Надя неожиданно снова прижимается к нему и произносит негромко. «Знаешь, Вить, я тебе давно хотела признаться кое в чем». «Да?» — он попытался придать себе серьезный вид. «Признавайся». «Я...» — Надя вздохнула тяжело. «Так получилось, что я ни разу в жизни не делала минет». Он не нашелся, что ответить, а Надя продолжила. «Мне не хотелось никогда даже и пробовать. Я отказывалась, никогда желания не возникало. Вот так. Мне казалось, что это должно быть неприятно». Он наконец-то находит нужные слова. «Ну, ничего страшного, это не обязательно, я понимаю». «Нет». Она отрицательно качает головой, легонько толкает его к стене. «Не понимаешь? Я собираюсь восполнить этот пробел в знаниях. Ты же поможешь мне, Вик?» Прошептала она ему на ухо. «По старой дружбе. Послужишь учебным пособием?» Он снова не находит, что сказать. Он попросту не знает, что на это можно ответить. И поэтому молча стоит и смотрит, как она медленно опускается на колени перед ним. Его любимая, его королева, на коленях перед ним. Будто не с ним это происходит. Слышит, как звякает пряжка ремня, вжикает молния, шорох спускаемых джинсов, потом, после небольшой паузы, трусы. Он закрывает глаза. У него капец какая эрекция. Тишина. Лишь ее теплое дыхание. Там, так рядом, от которого почти неконтролируемое желание двинуть бедрами вперед, и ничего не происходит. Ей неприятно. Ей не нравится. Зачем? Не нужно себя ломать, девочка моя. Но как только он находит в себе какие-то силы, чтобы отстраниться, что-то сказать ей... Прикосновение губ. Робкое, неуверенное, почти невесомое. У него чудом не подгибаются колени. Словно это поможет ему устоять на ногах, пальцы в темный шелк ее волос. Еще прикосновение, он забывает, как дышать. Совершенно очевидно, что для нее это впервые. Не то чтобы он ей не поверил, поверил, но ощутить это вот так. Трепетные, несмелые касания, медленные, как будто нерешительные, она пробует. И от этого, от осознания, что она никому раньше, что он первый, будто оголились все нервы. Каждое прикосновение, робкое, томительно нежное, бьет обжигающими разрядами. Он начинает вздрагивать. Первое неуверенное влажное прикосновение языка. Стон. Вжался сильнее в стену, чтобы не упасть. Он так долго не выдержит, это просто пытка. Надо остановить. Он сейчас взорвется. Умудряется хрипло выдохнуть ее имя, то ли предупреждая, то ли прося. Ее губы приоткрываются, она берет его в теплый нежный плен. И он сдается, мгновенно сдается, капитулирует безоговорочно. Она может с ним делать все, что угодно. Он уже не владеет собой, себе не принадлежит. Ей. «Вик, тебе понравилось?» Он позорно сполз по стене после оргазма. Непослушной рукой умудрился немного привести одежду в порядок. Упал на пол рядом с ней и притянул Надю к себе, к плечу. Как ответить, если голос вообще не слушается? Еще до сих пор звездочки перед глазами кружатся. «Не понравилось», — тихо констатирует она. «Прости, у меня опыта ноль». «Надя!» — стонет он. Голос свой не узнает, получается и хрипло, и негромко. «Какое тут не понравилось, это ты меня прости». «За что?» «Но ведь тебе же пришлось... Черт!» «Знаешь...» — ее голос звучит задумчиво. «Мне скорее понравилось, чем нет». «Да, точно понравилось. Ты вкусный». «Надя!» — он снова стонет, а потому что просто не знает, что сказать. «Что не так?» Она заглядывает ему в лицо. «Ой, мамочки, Витя!» «Что? Даже ушки порозовели, прелесть какая! Смущаешься, что ли?» Хмыкает. Он действительно смущен, даже больше, чем за красные щеки и уши. «Ну надо же!» — Надя улыбается. «Как от меня-то кайфовать, так это мы не стесняемся. А как говорить об этом, так мы такие белые и пушистые!» «Надька!» — он прячет лицо в ее волосы. «Перестань, пожалуйста!» «Ты так очаровательно смущаешься?» «Знаешь...» Он вдруг решается посмотреть ей в глаза. «Я ведь тоже могу вспомнить, какая ты на вкус». «Эй!» «У тебя...» Голос его звучит мечтательно и завораживающе. «Такой... ягодный вкус. Наверное, это клубника или...» «Витя, прекрати!» «Что такое?» Невинно-недоуменно поднимает он брови. «Как ножки раздвигать и стонать? Да, еще, пожалуйста, этому не стесняемся, а как...» «Бесстыжий!» «От бесстыжей слышу», — усмехается он. «И вообще, я, кажется, уже забыл, какая ты на вкус. Хочу вспомнить точно». Осторожно держась за стену, он поднимается, протягивает ей руку. «Пойдем, Надюш?» «На руках не понесу, извини, сам еле на ногах стою». Она встает, держась за его руку. «Тут недалеко дойду и сама?» «Ты, главное, сам дойди. Я-то тебя точно на руках не понесу». «Ну вот и пошли вместе», — тянет Вик ее за руку. Вот так, взявшись за руки, они делают от силы шагов 10. До кровати. Идеально круглая косточка, узкая изящная щиколотка, очаровательно округлая икра, колено с внутренней стороны, тут кожа очень нежная и чувствительная, как и там, дальше, выше по бедру. Виктор целует каждый сантиметр кожи, не пропуская, не торопясь. Все выше, согревая дыханием ее тело, рисуя на нем причудливые узоры губами и языком. И вот когда уже совсем почти там... «Знаешь...» Он отстраняется под ее разочарованный выдох, кладет идеальную ножку себе на плечо, пальцы скользят по гладкой коже. «У тебя такие красивые ноги, просто не могу оторваться. Ты садист!» — стонет она. «Нет, я просто хочу любить тебя всю». И снова. Теперь уже другая нога, правая. Идеально круглая косточка, узкая изящная щиколотка. «Витя!» — стонет Надя. «Ты забыл, как это делать?» «Нет, не забыл». Он смотрит ей в глаза. Там беспомощность и желание, убойный коктейль. Пальцы его гладят атласно-нежную кожу бедра. Высоко, очень высоко, но недостаточно высоко. «Ну, Вик!» Она не выдерживает, подается бедрами вверх. Он едва не срывается навстречу этому ее яркому, жаркому движению. «Хочешь?» «Да!» «Попроси!» «Пожалуйста!» Шепчет Надя абсолютно безропотно, такая же безвольная, как и он сам недавно. «Пожалуйста, я прошу тебя, Вик, пожалуйста!» Его пальцы сдвигаются на пару сантиметров вверх. Она выгибается и стонет. К тому моменту, когда он целует ее туда, куда ей хочется больше всего, просто смертельно, ей оказывается достаточным совсем немногого. Лишь два прикосновения его губ и языка, и она капитулирует с громким стоном. «Торопыга!» — шепчет он ей на ухо. Она еще мелко вздрагивает. «Сам виноват!» — чуть слышно выдыхает Надя. Лежат, обнявшись, волшебно тепло и уютно вдвоем. У нее наконец-то выравнивается дыхание. «Ну и зачем нам аптека? Ты кончил, я кончила. Презервативы так и не понадобились». «Еще понадобится». «Зачем это?» «Зачем, зачем?» Вик берет ее руку, тянет вниз, прижимает. «Сама догадаешься?» «Маньяк!» — вздыхает она довольно. «Влюбленный в тебя маньяк. Это важное уточнение». «Вить, ты куда смотришь?» «На твои губы». «Зачем?» «Я когда представляю, что эти губы, что ты ими... никого, кроме меня...» Он замолкает смущенно. «Для тебя это так важно, что ты первый?» «Ну, считай меня придурком, но да». «Ты говоришь, как какой-то собственник». «Наверное, я такой и есть». «Кошмар», — констатирует она. «А скажи-ка мне, товарищ собственник, раз уж у нас речь о цифрах зашла». «Угу». «А сколько у тебя было?» «А, ну, да неважно это. Давай-давай, я тебе все честно рассказала». Вик вздыхает. «Не помню». «Как это не помню?» «Надь, ну правда». Он собирается встать с кровати. «Это все неважно». «Еще как важно!» Она быстро пресекает его попытку слинять, садится верхом. «Сколько их было, что ты даже не помнишь?» «Надюша». «А ну, колись!» «Ну, 15, может быть. Нет, меньше. 10. 12. «Ах ты!» Она ударила его кулачком в грудь. «Ну ты вообще, кобель! Вот что за логика любить одну, а трахать других?» Вик даже не предпринимает попыток защититься от крайне невпечатляющих ударов. Он знает, она знает, что он даже в шутку больше не применит к ней силу. «Наденька, но это же все в прошлом, какая разница? Ты просто у меня слов нет!» «Забудь!» Он притягивает ее, не очень-то сопротивляющуюся к своей груди, вынуждая лечь на себя. «Ну зачем тебе это знать? Все осталось в далеком прошлом и покрыто туманом. Теперь только ты. У меня никого не было после тебя». «Я должна сказать тебе за это спасибо?» «Нет. Просто не надо думать об этом. У тебя была своя жизнь, у меня своя. Но теперь мы вместе, и прошлое не имеет никакого значения. Ты же знаешь, что мне теперь никто не нужен, только ты, ревнивая моя». «Ничего подобного, я не ревнивая. Но заруби себе на носу!» «Что именно?» «Ты мой!» Вик обнимает и прижимает ее к себе крепко-крепко. «А ты моя». «Вот объясни мне, зачем ты подстригся?» «Ну...» Вик лениво перебирает ее локоны. «Это был такой шаг протеста. Наверное, я хотел таким образом сбежать от самого себя». «Получилось?» «Нет». «А что, тебе не нравится?» «Как ни странно, нравится, только вот...» Она задумчиво хмурится. «С этой прической ты совсем другой. Такой... такой...» «Какой?» «Похож на киношного красавчика-мачо». Он громко смеется. Даже гладить ее по волосам перестал. «Это разве плохо? Такое не каждому удается». «Нет, все-таки это ужасно. Верните мне моего милого кудрявого мальчика». «Не могу». Он все еще улыбается. «Отчего же?» «Он умер. Исчез, испарился». «Это несправедливо», — вздыхает Надя. «Влюбилась в парня, у которого одно достоинство и было, кудри шикарные. И того теперь нет». Легкая улыбка тронула губы Виктора. «Слегка непоследовательно, дорогая моя. Если вспомнить пуделя и дверной половичок. И потом у меня есть масса других достоинств». «Интересно, каких это?» «Сейчас», — притягивает он ее к себе. «Продемонстрирую». Когда ты счастлив, время летит незаметно. Но счастье имеет обыкновение заканчиваться. «Вик, ты помнишь, что у меня билет обратный? На послезавтра?» Виктор не только знал, он к этому моменту готовился. «Помню». «И это все, что ты можешь мне сказать?» Виктор собирается с мыслями. В принципе, он все решил, но отчего-то он медлит с ответом. Надя вздыхает. «Все это ужасно. Да-да, ужасно, я понимаю». Она говорит негромко, но нервно. «Что у тебя тут очень хорошая работа и перспектива роста. И про Мекку я тоже помню». Усмехается она невесело. «Но самое ужасное заключается в том...» Ей словно не хватило воздуха. «В чем?» «Я не могу без тебя», — говорит она и вдруг шмыгает носом. «Я не могу без тебя, Баженов! Вот что ты со мной сделал?» «Надюша», — растерялся Виктор, — «ну что ты? Что, Надюша? Как ты себе дальнейшее представляешь? Вот я улечу, а потом приеду к тебе только зимой на каникулах? У меня же институт, мать его! А ты работу не бросишь, я понимаю. Но я так не смогу, я не выдержу, в общем...» «Я решила. И попробуй только сказать, что ты против». «Что ты решила?» «Любишь меня?» «Люблю». «Тогда я переезжаю к тебе». «Как?» «Вот так». «Глупость, конечно, несусветная, бросить четвертый курс МГИМО, но...» «Ах!» Надя взмахнула рукой. «Я столько глупостей наделала, одной больше, одной меньше». Честно говоря, Виктор такого не ожидал. «Надя», — сказал он, — «ты правда собираешься это сделать?» «А что еще остается? Я не смогу, Вик, без тебя!» Она вдруг прижимается к нему и, пряча лицо, неуверенно продолжает. «Я не смогу быть от тебя далеко, так долго. Ты мне нужен постоянно, рядом». Она обхватывает его руками неожиданно крепко. «Витенька, любимый, я же загнусь от тоски без тебя!» Горячий шар в области солнечного сплетения стремительно разрастается и не дает ни то, что говорить, дышать Виктору. Если ему нужны были какие-то подтверждения, если у него были какие-то сомнения в том, что это для нее серьезно, они все сейчас просто сгорели. «Девочка моя!» Горло от волнения перехватило, слова выходят с трудом. Горячий шар переместился в гортань и мешает говорить. Вик обнимает ее в ответ так же крепко. «Не надо так». Надежда отпрянула от него. «Не надо?» Она выдыхает потрясенно. «Не хочешь? Не хочешь, чтобы я переехала к тебе?» «Хочу. Только бы не обидеть ее. Очень хочу. Просто послушай меня, ладно?» «Говори». «Я через пару месяцев обратно в Москву собираюсь». «Как? Почему? Бросаешь работу?» Надя даже в лице изменилась. «Вовсе нет. Наша компания открывает представительство в России. Меня попросили помочь как аборигена там, на месте. Ну и потом, в принципе, можно вопрос решить, чтобы я остался работать в московском офисе. Вот». Надя молчит, на него не смотрит. «Ты давно это знаешь?» Разговор об этом был с руководством пару недель назад. «Почему молчал?» «Да как-то речь не заходила». «Неправда». Она наконец-то поднимает на него взгляд. «Ты специально молчал? Ждал, когда я начну сама просить, умолять, признаваться?» «Нет, что ты, нет!» Вик вздохнул, руки чуть крепче сжал. «Наверное, ты права, да. Прости». «Гад!» «Но получается совсем не зло». «Прости». Вик прикоснулся губами к ее макушке. «Мне просто очень важно было это... услышать, что я тебе нужен». «Ах, вот как! Хотел услышать! Ладно, слушай, я переезжаю к тебе!» «Наденька, не надо, не бросай институт, это же очень важно, потерпи! Я сам через 2 месяца... Я переезжаю в твою квартиру в Москве и буду тебя там ждать, чтобы ты не передумал!» Вик хлопнул ресницами от неожиданности. «В мою квартиру?» «Да? Или вы ее уже куда-то пристроили?» «Нет, вроде бы, стоит пока пустая». «Вот и отлично!» «Надя, ты решила жить со мной?» «А ты против?» Она отстранилась, независимо скрестив руки на груди. Он изо всех сил старается не улыбаться. «Надо подумать». «Ах, вот как!» Надя подозрительно прищурилась. «Угу. Ты готовить умеешь?» «Нет». «А убираться будешь?» «Вот еще!» Он прикусывает нижнюю губу, но сдержать улыбку уже попросту невозможно. «Его любимая королева!» Последняя попытка. «Ну, хотя бы на регулярный минет я могу рассчитывать?» Теперь не выдерживает и улыбается она. «Да, вполне можешь рассчитывать. Определенно». «Хорошо, я согласен». Они смотрят друг на друга, улыбаясь. Потом на ее губах улыбка гаснет. «Вик, я серьезно». «Я тоже». Она смотрит на него изучающе. Виктор больше не улыбается. «Вить, я... у меня вагон тряпок, я забью весь твой шкаф». «Он и так наполовину пустой». Вик беспечно пожимает плечами. «Я притащу всю свою косметику. У тебя дома будет пахнуть духами, женскими». «Мне нравятся твои духи». «И ванная будет вся заставлена моими баночками». «Думаю, я смогу это пережить». «А еще? Еще я привезу фен и плойку и...» «Я понял. Все равно я согласен». «Какое благородство!» Виктор разводит руками. «Чего не сделаешь ради меня-то каждый день?»